Чиж. Спинус спинус. Мелкий, компактный вьюрок с относительно тонким и заостренным светлым клювом. Выделяются, особенно в полете, лимонно-желтые перевязи на крыле, желтые поясницы и основания перьев хвоста. Самец желто-зеленый, с буроватыми пестринами на спине и боках, с черной шапочкой и небольшим черным пятном, копеечкой на подбородке. Самка серовато-зеленая, с более или менее развитым лимонным оттенком. Черные шапочка и копеечка отсутствуют. По всему телу развиты продольные пестрины. Молодые, еще более блеклые, серовато-бурые с пестринами. Населяет леса разных типов, преимущественно темно-хвойные, пойменные, лесополосы и боры. Гнездо обычно маскируют у ствола ели. Со второй половины лета выводки из стаи, зимой часто с чечетками, кочуют по опушкам, окраинам, сельхозугодий, паркам. Корм — семена трав, березы, ольхи и хвойных. Собирает на снегу или на земле, на стеблях и ветвях. Выклевывает из шишек и сережек, характерно подвешиваясь вниз головой. Кочующий вид. Местами обычен, на зиму откочевывает из северных частей ареала. Песня — торопливые высокие трели и щебетания. Позывки — характерные джи, тили, трии с повышением тона. Поет с конца зимы до конца лета, активно в апреле-мае, на деревьях и во время кругового токового полета.